Определите свои ценности в социальной сфере. Когда вы размышляете о вашей жизни и пользе, которую можете принести обществу, всегда начинайте со своих ценностей. Это могут быть духовные, экономические, социальные, личностные или любые другие ценности, которые, по вашему мнению, являются важными и существенными для общества. Вами могут двигать любовь, сострадание, свобода, вера, доброта, сочувствие, мужество или щедрость. Какие чувства побуждают вас посвящать себя и свои силы служению обществу? В каком обществе вы живете? Какие мероприятия, организации, движения и конфессии вас интересуют и привлекают? Какой вклад вы хотели бы внести своей деятельностью? Если бы вы были необыкновенно богаты, на какие благотворительные мероприятия пожертвовали бы деньги? Какие положительные перемены вы хотели бы увидеть в обществе? Билл и Мелисса Гейтс, владельцы компании Microsoft, основали фонд Билла и Мелиссы Гейтс, пожертвовав 40 миллиардов долларов. Одна из точек фокуса их благотворительной деятельности – прививки и вакцины против опасных детских болезней, проводимые во всем мире, особенно в слабо развитых странах. Они решили, что один из способов внести свою лепту – помочь детям вырасти здоровыми и стать активными членами общества. Многие люди жертвуют деньги и время на церковь и духовную деятельность. Другие заняты политическими и экономическими преобразованиями. Много людей пытается улучшить доступ детей к образованию или обучать грамотности взрослых. Некоторые делом своей жизни считают сохранение окружающей среды, а некоторые – контроль роста населения. Фактор, объединяющий всех этих людей – страсть. Те, кто оставляет заметный след, страстно преданы своему делу, вкладывают в него всю душу. Зачастую им приходится терпеть ужасные лишения и приносить невероятные жертвы, чтобы проповедовать свои идеалы. Они глубоко и искренне верят в то, за что они борются, и готовы бороться дальше, чтобы творить благие дела. Еще Геродот писал: «Жизнь – это действие и страсть». Быть отстраненным от действий и страстей своей эпохи значит не жить вовсе. Какова ваша страсть? Какие проблемы и нужды вашего общества действительно волнуют и тревожат вас? В чем вы искренне заинтересованы? О чем вы спорите, дискутируете и что обычно обсуждаете? Можете ли вы в какой-то области назвать то, что по-вашему точно должно или не должно быть сделано? Виктор Франкл, разработавший логотерапию, автор книги «Человек в поисках смысла», выжил в нацистском лагере смерти во время Второй мировой войны. В лагере он сделал глубочайшее открытие. Он обнаружил, что мощнейшая движущая сила человеческой психики – потребность в смысле и цели, непреодолимое желание посвятить себя большему, чем собственная персона. Франкл сделал вывод, что каждый человек нуждается в возможности посвятить себя большому полезному делу. Каждый из нас испытывает потребность подарить людям нечто, что принесет им пользу. Мы хотим подняться над самими собой, вложить всю душу и сердце в дело, которое изменит мир и жизнь окружающих людей. Проясните свое представление об идеальном мире. Каким вы видите идеальный мир? Если бы та сфера, улучшение которой заботит вас более всего, находилась в идеальном состоянии, какой бы она была? Представьте, что стоит вам лишь взмахнуть волшебной палочкой, любая ситуация станет идеальной. Какой она будет? Когда я работал в Вашингтоне в составе комитета, собранного Конгрессом для поиска решений сложных национальных проблем, мы начали работу с простого вопроса. Если бы мы удачно завершили этот проект и все наши рекомендации были приняты, как выглядела бы Америка через 5 или 10 лет? Несколько часов мы представляли и описывали идеальную во всех отношениях страну. После этого проголосовали за составляющие полученного представления, имеющие наибольшее значение. Распределили их по степени важности, от наиболее до менее существенных. В итоге мы получили четкую картину того, к чему мы должны стремиться. Далее мы перешли к анализу проблемы, выдвижению содержательных конструктивных предложений, после чего передали отчет в Конгресс. отчет имел неимоверный успех. Когда я работаю с благотворительными организациями, мы всегда начинаем с вопроса: какова наша миссия? Мы спрашиваем: если нам удастся полностью выполнить нашу миссию, как мы узнаем об успехе? Что тогда случится? Каких целей необходимо достичь, чтобы мы смогли распустить организацию и разойтись по домам, сознавая, что выполнили поставленную задачу? Оглянитесь вокруг. Сегодня действует огромное количество благотворительных организаций, направленных на достижение самых разнообразных социальных целей. Им всем требуется ваша помощь. Только не совершайте ошибку. Не откладывайте свое участие, пытаясь скопить побольше денег. Пока вы не можете вложить деньги, вкладывайте время и собственную энергию в дело той организации, которой верите. Пожертвуйте временем и спокойствием ради идеи, которую считаете важнейшей на сегодняшний день. Пусть добровольный вклад станет неотъемлемой частью вашей жизни.